Глава 15. Чужой среди своих. Сразу было видно, что пивники взялись за нас серьезно. Ребят разматывали на каждом участке поля. Несмотря на счет, они продолжали идти вперед, не давая нашим даже перевести дух. Очевидно, хотели снять все вопросы о победителях еще до перерыва. Очень волнительно было на душе. Вот так вот смотреть, как проигрывает созданная тобой команда, и не иметь возможности помочь – сущее наказание. Я решил сконцентрироваться на игре, постараться подметить что-нибудь в надежде подсказать товарищам хотя бы в перерыве. Наши расставились по схеме 4-4-2. Мое место в центре заняла красная машина. Ожидаемо, кого же еще ставить? Тут мне пришла запоздалая мысль, ведь киберкотлеты расформировали полностью. Значит, 13 игроков стали свободными для оставшихся команд? Мы завербовали только одного. Почему так мало? Может, логичным было бы увеличить скамейку запасных по максимуму? Моя вина, что сразу не догадался. Хотя такой день был сложный, неудивительно. Как бы то ни было, эту игру придется выигрывать практически без замен. Я взглянул на сидящих рядом Гэндальфа и Шпуньку. Они не отрывали взглядов от поля. Шпунька грызла ногти. Интересно, а номинального вратаря Гэндальфа можно выпустить в качестве полевого игрока? Во всех компьютерных играх это не запрещалось, да и в настоящем футболе тоже. Конечно, вратарь обладает немного другим набором характеристик, но в целом играть способен. Я хотел было спросить Гэндальфа на этот счет. Но тут на поле возникла опасная ситуация. К нам вломились по флангу, обыграв Дентона. Навесили в штрафную, мяч слетел с головы ластика, заметался между ног защитников и нападающих. Му сорвалась с места и уверенно сыграла ногами, выбив мяч подальше от ворот. Пронесло. Но пивники продолжили штурмовать наши ряды. Раз за разом накатывались атаки. Ластики-кинолог с трудом отбивались. То и дело им закидывали мячи за шиворот, и с огромным трудом они поспевали за быстрым нападающим соперника. Иногда бывало иначе. Пытаясь организовать искусственный офсайд, ластик растерялся и чуть задержался на выходе. В образовавшуюся брешь с двух сторон ворвались два нападающих, одновременно оказавшись к нашим воротам ближе, чем кто-либо из защитников. Я закрыл глаза рукой, предчувствуя издевательскую развязку. Боковым зрением увидел, как подпрыгнул на скамейке Гэндальф, не в силах сдержать нервный мандраж. На Му мчались два беспощадных убийцы, готовых метким ударом в сетку поразить нашу голкипершу в самое уязвимое место. Пропустить два мяча в первые минуты матча? После такого не просто оправиться даже опытным профессиональным вратарям. Руку с глаз я убрал. Все-таки негоже капитану прятаться от самых мучительных сцен. Решил досмотреть до конца, каким бы он ни был. Парни из пивной команды, видимо, слишком уверовали в свои силы. Или не знали, что каждому из них стоит сделать. То ли сыграть на партнера и отдать пас, то ли поправить свою личную статистику очередным голом. В итоге они сделали слишком много пасов, один из которых перехватила вовремя выскочившая из ворот Му. Идеальное спокойствие и чтение ситуации. Золотая наша девочка. Надо было видеть морды нападающих. Заорали, замахали руками. Претензии посыпались такими гроздьями мата, что мне на скамейке слышно было. Значит, не так все гладко в стане врага. Можно было бы попробовать спровоцировать их... Хотя откуда такие мысли? Нет, нет, нет. Только честная игра. Хватит с нас разборок. Наши тем временем побежали в атаку. Киллер получил мяч от Дентона. Резко перевел вперед на Таню. Та неожиданно выиграла воздух, скинула на Филимона. Тот подключил к атаке красную машину, набегающую вторым темпом. Слева по флангу, смещаясь в центр, бежал Лвингер. Вот бы отдать на него пас. Хорошая атака, быстрая, точная. Ни одного лишнего движения. Но девочка еще не успела влиться в команду. Не почувствовала Лвингера, вместо этого потащила мяч вперед, уверенно пошла в обыгрыш, хотя можно было отдать на Таню или Филимона. Технично прошла противника, рванула дальше в свободную зону. Защитники, державшие наших нападающих, переглянулись. Понятное дело, кому-то надо идти ее встречать, но тогда оставляешь своего подопечного открытым, и если он получит мяч, то обеспечен голевой момент. В итоге они попятились к воротам в надежде, что полузащитники успеют догнать и накрыть красную машину. А она несется вперед, не оглядывается, пойди догони. Я даже вскочил со скамейки. Отличная ситуация, нужно забивать. Наши уже в штрафной, но паса не получают. Кажется, что она решила сделать все сама. И времени у нее столько, что можно помахать болельщикам на трибуне. Удар! Плотно пошел мяч в дальнюю девятку. Но каким-то невероятным образом вратарь, вытянувшись в струну, вытаскивает его. Ну как так? Кем он себя возомнил? Нельзя такие мячи брать, нечестно это. Если хорошо летит в девятку, будь человеком, пропусти. Особенно, когда хорошим людям надо сравнять счет. Ну прыгни ты для вида, чтобы от своих не прилетело по шапке, но не отбивай. Эх, измельчал народ. Вот помню, были времена. Ладно, шутки шутками, а момент упущен. И не очень ясно, кто виноват. Ну не отдала пазда. Так с таких убойных позиций и самой ударить можно. Все вроде бы по футбольной мудрости, какие претензии? Ладно, будут еще возможности. Вон ребята ее даже по плечу потрепали, мол, не расстраивайся, не сердимся, что пожадничала. Что дальше? Вратарь ввел мяч в игру длинным пасом на полузащитника. Тот выиграл верх, хотя сам невысокий и почему-то полноватый. Вот чем человек думал, когда игрока создавал? Он такой честный, что, обладая лишним весом в реальной жизни, аватара себе такого же запилил. Вот это понимаю. Или считает, что это круто. Типа пузо не от пива, а для пива. Жалко, что в чужую голову не влезешь, а иногда очень хочется понять мысли отдельных персонажей. Итак, он принял мяч, отдал на правый фланг, там Ниган грамотно действовал на опережение, перехватил передачу, но тут же неудачно сыграл, не смог выполнить подачу. Мяч свалился у него с ноги и ушел за лицевую линию поля. Обидно. Сам отобрал, сам потерял. Игра шла очень бойко. Мяч перемещался быстро. Было видно желание игроков обеих команд сделать результат, но многие атаки гасли, не успев начаться, то из-за собственных ошибок, а то и противник действовал хорошо. Еще минут через пять такой игры я все-таки вынужден был признать, что преимущество на стороне пивного брюха. В каждом моменте они были чуть быстрее, чуть точнее, чуть удачливее. Да, даже так бывает, когда все отскоки летят в твою сторону, например, а сопернику достаются все штанги. Филимон нарушил правила. Толстопуз, назовем его так. Со стандарта из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади. Филимон не без проблем, но выиграл мяч, скинул на Таню, но ее накрыли вдвоем. Тут же защитник длинным пасом нашел впереди нападающего, и тот с партнером понесся к нашим воротам. Контратака, однако. Все наши побежали назад помогать Ластику и оставшемуся сзади Дентону, потому что кинолог ушел в чужую штрафную на стандарт. Бежали все и со всех ног, но фору в четверть поля не так просто ликвидировать. Повторять недавнюю ошибку вражеские нападающие не стали. Парень с мячом быстро кинул в прорыв партнера, тот опередил Ластика и полетел к Му, пиная перед собой мяч. Ну что тут сделаешь? Опять опасный момент, выход один на один. Му кидается в ноги, но за несколько мгновений до этого нападающий подсекает мяч, и тот парашютиком через вратаря летит в ворота. 2-0 на 28-й минуте. И хотя это реальная проблема, мне становится страшнее еще и от того, что особых перспектив отыграться не видно. Да, наши создают моменты, но как-то вяло и словно случайно. Неудивительно. При такой короткой скамейке запасных они потеряли двух основных центральных полузащитников. Это же самое сердце команды. Да еще и нет капитана, тренера. Признаюсь, где-то внутри я потирал ручки. Ага, проигрываете. Да еще как, а все почему? Да потому что без меня вы ничего не можете. Я видел, как наша полузащита проваливается. Следовало бы стянуть крайних хавбеков ближе к центру. Именно оттуда из раза в раз начинались атаки соперника, но разве они будут меня слушать? Мне кажется, никто даже не заметил моего присутствия, кроме бедолаг на скамейке запасных, само собой. Время неумолимо двигалось к перерыву. Шансов отыграться становилось меньше, чем проиграть с разгромным счетом. Надо было что-то решать, вмешаться, но как? Мне даже с Танькой было не поговорить. Я обернулся к Гэндальфу и Шпуньке, невольно прищурился, настолько инфантильными и неспособными на что-либо они выглядели, но других потенциальных союзников у меня не было. Ну что же, будем воевать теми силами, что есть под рукой. Я решил сыграть по-умному и сперва заручиться хоть какой-то поддержкой. Несмотря на страсти, кипящие на поле, я подошел к ребятам, сказал: «Ну невозможно оставаться безучастным. Я добавил эмоциональности в голосе. «Да», — кажется, всхлипнула Шпунька. «Провал», — согласился Гэндальф. «За что команда на меня все-таки разозлилась?» — начал я издалека. «Ты же знаешь», — пожал плечами Гэндальф, ковыряя носком бутсы покрытие возле скамейки. «И вы в это верите?» — продолжал я. «Да на нас никто особо не ориентируется», — в голосе Шпуньки слышалась обреченность, но не обида. «Может быть, нам все-таки стоит доказать, что нас недооценивают?» — предложил я. «Хочешь нашей поддержкой заручиться?» Гэндальф оказался гораздо прозорливее, чем можно было подумать. «Единственное, чего я хочу, так это того, чтобы наша команда победила. Тут не важно, кто и в чем виноват, хотя я и не виноват в том, в чем меня обвиняют». «Ну и какие твои предложения?» У Шпуньки были удивительной красоты зеленые глаза. Никогда до этого не замечал их. А взгляд был такой искренний, добрый, светлый. Странно, что зачастую лучшие люди остаются на обочине жизни. «Меня могут не послушать, но я знаю, что делать. Я вкратце описал пару идей насчет усиления центра и игры через разрезающие передачи вперед в надежде не на скидку, а на быстрый рывок Тани. Это в случае, если не получится перехватить инициативу. Но был и другой, более дерзкий план. Наши очень вяло прессинговали, но модель игры пивников была однообразна и легко читалась. Если усилить прессинг, сделать его высоким, не давать разыгрывать даже защитникам, то мы могли бы поставить перед ними неразрешимую задачу. Так вообще говорят? Поставить неразрешимую задачу. Ну да ладно. Именно так я и думал, потому что дерзость этой мысли так понравилась мне самому, что даже мысли стали складываться в высокопарные банальности. Но я знал, чувствовал, что это должно сработать. Пивники уже доминировали, вели в счете. Если бы мы кардинально сменили парадигму игры, то это и их заставило бы перестраиваться. А пока бы они думали, у нас будет минут 20 на атаке. Этого могло бы хватить. Да и вообще, сколько чудесных возвращений в игру знает мир. Ливерпуль против Милана в финале Лиги Чемпионов, Рома против Барселоны, Ювентусу почти удалось против Реала и досадное, обидное удаление Буффона в компенсированное время. Чем мы хуже? Надо пробовать, рисковать, идти ва-банк, лишь бы меня кто-нибудь послушал. Изложив эти идеи Гэндальфу и Шпуньке, я внимательно всмотрелся в их лица. Смотреть пришлось долго, и, судя по крикам с поля, наши чуть не пропустили третий за это время. Вся надежда была на запасных ребят и перерыв. «Мне кажется, что если бы ты вышел на поле, — начала Шпунька, — то освободил бы нападающих для более решительных действий. Тогда Филимон мог бы сыграть ложную девятку, чем развязал бы руки Тане и красной машине». «Ложная девятка? Услышать такое от Шпуньки — это как получить финансовую консультацию от бомжа, стреляющего у тебя 10 рублей на опохмел». Но ее идея была хорошей, правильной. Неужели со скамейки запасных ситуация на поле выглядела такой понятной, а ребята, погрузившись в игру, не могли сделать правильные выводы? Вот поэтому-то в настоящем футболе есть тренер, который не бегает за мячом, словно щенок, а со здравомыслием мудрого кобеля взирает на происходящее и делает выводы. Так или иначе, но с командой нужно было поговорить. Лишь бы до перерыва они не нахватали еще голов. Тогда отыграться станет катастрофически сложно. «Ладно, босс, поддержим мы тебя. Правильно все говоришь. Да и не думали мы с коллегой никогда, что ты стал бы за нашими спинами аферы крутить», — сказал Гэндальф, когда я, погруженный в размышления, следил за очередной вялой попыткой Элвингера разогнать атаку по флангу. До перерыва оставалось 10 минут. Я думал только о том, чтобы ребята продержались, и надеялся, что критическое положение дел и усталость сыграют за меня. Им просто не хватит сил спорить и возмущаться, и они примут помощь. Все-таки здравый смысл должен победить. У каждого из нас своя мотивация для победы в турнире, но надо признать, что победы хочется каждому, тем более после всего того, что успело произойти за эти несколько дней. Поскольку никто из нас, кажется, не участвовал в настоящих соревнованиях большого масштаба, то турнир был и Лигой Чемпионов, и Чемпионатом мира. Еще одна атака. Соперник привычно легко прошел центр поля, впереди имея всего двух нападающих. Наши защитники растянулись по всей ширине поля, неясно чего опасаясь на флангах от команды, которая крайних полузащитников совсем не любит задействовать. Ластик и кинолог в очередной раз остались 2-2 с нападающими, но на этот раз Ластик сыграл очень уверенно, бросился в подкате в ноги, выбил мяч. Конечно, стоит с ним поговорить насчет таких действий, ведь если бы ему не удалось дотянуться до мяча, то это либо фол и желтая карточка, либо нападающий легко увернулся бы и оказался перед свободной зоной, и кинологу пришлось бы разруливать ситуацию одному. Нехорошо, брат Ластик, так рисковать. Пусть даже в данной ситуации все вышло наилучшим образом. Дальше прошла атака от нас. Лвингер все-таки протащил мяч по своему флангу, намотал 2 защитников, дернулся к угловому флажку, метнулся обратно к углу штрафной, дождался таким образом, пока команда подтянется вперед. Навесил. Филимон выиграл воздух и пробил головой по воротам. Хороший удар в противоход вратарю, но, к сожалению, один из защитников вынес мяч с ленточки. Опять чуть-чуть не повезло. Это самая зыбкая ситуация. Кажется, что команда и без изменений вот-вот может отличиться. Есть же моменты. Но на самом деле проблема кроется глубже, и перемены в игре обязательно нужно сделать. Следующая атака пивников опять прошла через центр. Наши никак не могли сосредоточить там достаточно сил, чтобы сдерживать противника. Киллера отрезали пасом, красная машина задержалась в атаке, обороняться опять пришлось Ластику, кинологу и Дентону с Ниганом, прикрывающим никому не нужные фланги. Абсурд, блин! В этот раз выручил Ниган. Он сместился в центр и здорово подстраховал Ластика, не дав сопернику обыграть его один в один. Но все это на тоненького. Я уже не выдержал, подошел к бровке, крикнул Пвингеру, который буравил бровку ближе ко мне. «В центр! Ну в центр же смещайтесь при обороне! Они вас там рвут, а ты здесь их ждешь! Кому это надо? Голову включи!» Последние слова, может быть, зря сказал. Парень взглянул на меня, махнул рукой и отвернулся. Не очень понятна была степень его недовольства. Просто я понял, не ори, или не мешай, или какого хрена ты вообще пришел на игру. В этот момент на меня наконец обратили внимание и другие игроки. Я поймал на себе несколько вопросительных взглядов. А главное, что Таня чуть заметно мне улыбнулась. Время шло к перерыву, и я готов был собственноручно подкрутить таймер, лишь бы поскорее закончить мучение ребят. Атаки получались, но глохли за отсутствием идеи их окончания. Филимон пару раз зажег свечку в чужой штрафной. Таня пробила хлестко, но вратарь без труда взял мяч. Очень неприятная ситуация, дающая иллюзию того, что вот-вот что-то обязательно залетит в чужие ворота. По закону подлости так залетают только в свои или подруги. Уже в добавленные к основному времени первого тайма минуты пивное брюхо рванули в очередную атаку, видимо, рассудив, что ответку получить они попросту не успеют. Побежали вперед всей командой, поймали кураж так и храстак. Опять через центр, впятером продавили наших. Дальше их нападающий поступил оригинально, отдав пас под забегание партнеру к боковому флажку. Оттуда последовал навес, Ластик проиграл воздух, последовал точный удар головой по воротам с отскоком от газона, но Му в очередной раз продемонстрировала талант и перевела сложнейший мяч на угловой. Удивительно, но судья не разрешил его подать, тут же дав свисток на перерыв. Не дожидаясь ребят, я направился в раздевалку, попутно сочиняя пламенную и мотивационную речь. «Пофиг на разногласия, это и моя команда тоже. Обязательно, непременно нужно спасать положение». Первыми в комнату вошли Филимон и Киллер, они жарко спорили. «Потому что быстрее надо соображать! Получил мяч, отдавай вперед!» — размахивал руками нападающий. «Куда отдавать, если ты все время перекрыт? Открываться тебя не учили? Почему Таня ищет свободные зоны, а ты стоишь как столб в надежде переиграть опекуна в воздухе?» — наезжал в ответ Киллер. «Тебе твою статистику выигранных единоборств показать? Сколько там? 10%? Только мячи теряем!» В раздевалку подтянулись и другие. Команда заметила меня, но никто не спешил что-либо сказать. «Привет, Андрей», — улыбнулась Таня, понимая, как важно задать правильный тон беседе. «Здорово, бойцы!» Я выглядел очень сосредоточенным, всем видом пытаясь показать, что мне нет дела до случившегося разногласия. «Плохо дело, летим в 2 мяча, но есть идеи, как можно отыграться». «Давайте послушаем», — пискнула из угла Шпунька, и я мысленно поблагодарил ее за столь отважный для нее поступок. Никто не спорил. В настроении ребят читалась растерянность. Не знаю, насколько эмоционально они были, когда решили выдвинуть мне вотум недоверия, но сейчас казалось, что не так уж сильно они жаждали меня отстранить. «Ну, если никого подкупать не нужно будет, то почему бы и нет?» Прыснул Ниган, но в этом подколе я скорее услышал желание извиниться. «Играем мы вяло», — я намеренно употребил «мы», показывая, что все еще с командой, чтобы они там себе не напридумывали. «Надо взорвать игру. Предлагаю высокий, тотальный и безжалостный прессинг на всех участках. Термины все понимают, ясно, о чем я говорю?» Я обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Легко сказать, но сколько мы продержимся?» Киллер посмотрел мне в глаза. «Почему мало кто применяет его? Да потому что выдохнемся через 15 минут, и так силы кончаются. Возят нас нещадно». «А теперь возить будем мы», — я продолжал гнуть свою линию. «Основная масса их атак идет через центр. Как только мы начнем накрывать их основных игроков сразу же, еще до приема мяча их модель игры треснет. Понадобится время, чтобы перестроиться. Не такая уж они крутая команда, чтобы им проиграть. Обидно же, мужики и девчонки». «Да все понятно», — сказал Вингер. «Но ты объясни, что делать, когда силы кончатся, если не успеем за это время отыграться. Даже если вдруг сравняем счет, то как только подсядем, они отгрузят нам еще два или три. Неужели ты такой наивный?» Замечание было справедливым. Далеко не каждая команда может позволить себе без остановки гонять 90 минут по полю. Нужно смотреть на физические кондиции игроков. А у нас выносливость никогда не была в приоритете прокачки. «Только это вас смущает. В остальном вы согласны?» «Вот смотрите, кто и кого должен прессинговать». Я быстро подошел к флипчарту и накидал схему расстановки, нашу и соперника. Стрелками принялся рисовать движения игроков, как только они остаются без мяча. Не скажу, что обладал огромным багажом знаний в построении таких моделей, но определенные мысли и опыт были. Оставалось надеяться, что я все верно интерпретирую. «Да погоди ты, командир!» Попытался остановить меня Ниган, а я отметил про себя лесный командир. Значит, конфликт замяли, победа. Чего толку чертить, если говорим же, что дыхалки не хватит? Я выждал паузу, вновь обвел всех собравшихся взглядом и загадочно улыбнулся. «А вот эту проблему предоставьте решить вашему тренеру».